Глава восьмая. «Рутин», — сказала Лина, пристально глядя на коробку. Она провела пальцами по своему имени. «Это почерк Рутина», — объяснила она, обращаясь к джедаям. «Я узнаю его где угодно». Квай-Гон также смотрел на коробку, чувствуя себя совершенно уверенным в том, что это была ловушка. Рутин был мертв. Или нет? «Я хотел бы взглянуть на него», — сказал он, сделав шаг вперед. «Я хочу проверить, не опасно ли это, прежде чем вы откроете». Лина нахмурилась. «Рутин никогда не подверг бы меня опасности», — твердо сказала она. Квай-Гон посмотрел на нее. «После всего того, что он знал, именно Рутин подверг бы их большей опасности. Но не видел никакого смысла, чтобы напоминать сейчас Лине об этом». «Это может быть ловушкой», — непреклонно сказал Квай-Гон. Лина все еще хмурилась на него. «Возможно, — думал Квай-Гон, — она чувствовала, что тот хочет украсть ее последний подарок от Рутина, но потом все-таки дала Квай-Гону коробку. Он закрыл глаза, погружаясь в силу. Квай-Гон некоторое время держал пакет в руках, затем открыл глаза и вернул его Лине. «Я не чувствую никакой непосредственной опасности», — сказал он. Но он не был убежден в том, что пакет был от Рутина, или в том, что это поможет извлечь пользу для свидетельства против Кобрал. Он не был сейчас уверен ни в чем. Лина положила пакет на стол и разрезала маленьким карманным ножичком обертку. Затем, открыв коробку, выложила его содержимое на стол. Пара черных сапог, фонарик, какая-то прозрачная трубка, наполненная землей. На лице Лины отразилось отчаяние, когда она увидела содержимое посылки. «Это не имеет никакого смысла», – пробормотала она. «Я пойду, приготовлю нам всем что-нибудь поесть», — сказала Мика, уходя. «Хорошая идея, Мика», — ответила Лина. «Я очень голодна». Квай-Гон сел рядом с Линой, как только Мика оставила комнату. Он не знал об отношениях этих двух женщин, но чувствовал, что сможет получить нужные ответы, если обратиться к ней один на один. «Вы принимали кого-нибудь на этом складе?» — спросил он, не тратя времени. Лина отвлеклась от коробки и покачала головой. «Нет. А почему вы спрашиваете?» Вместо ответа Квай-Гон задал другой вопрос. «Получали ли вы раньше таинственные посылки или сегодня?» Лина вновь покачала головой. «Нет, конечно нет. Я сказала бы вам о них». «Я рад это слышать», — сказал Квай-Гон, не полностью уверенный в том, что верит ей. Следующий вопрос был, возможно, самым важным. «Является ли Мика единственным человеком, кто знает об этом месте?» — спокойно спросил он. Лина быстро встала. Она нахмурилась. — «Я думаю, что тоже пойду. Посмотрю, не нужна ли Мике моя помощь в приготовлении пищи», — резко сказал Оби-Ван. Квай-Гон слегка кивнул головой Падавану, указывая, что это была хорошая идея. Но не отвел взгляда от лица Лины. Все еще хмурясь, Лина отвернулась. — «Да, Мика единственная, кроме вас и Оби-Вана, кто знает об этой квартире», — категорически сказала она. Она повернулась к Квай-Гону, оперев руки в бока. «Я ничуть не сомневаюсь в верности моей кузины. Мика и я росли вместе. Мы как сестры. И она не в союзе с Кобрал». Лина прошлась по комнате, затем, вздохнув, вернулась обратно, чтобы присесть на диване перед Квай-Гоном. «Я не люблю говорить о Кобрал перед Микой», — медленно сказала она. «Она была совсем молодой девочкой, когда на ее глазах убили собственную мать. И эти воспоминания очень мучительные и болезненные». «Кобрал несут ответственность за смерть ее матери?» – спросил Квай-Гон, будучи немного удивленным. Лина печально кивнула. «Они хладнокровно убили ее. Мика была тогда в возрасте 7 лет, и она все это видела. Это была огромная потеря и самая большая травма для нее. Она никогда об этом не говорит». Квай-Гон молчал, обдумывая услышанное. «Здесь, на Фрега, все очень сложно», — сказала Лина, тяжело вздохнув. «Но я попытаюсь объяснить. Как я говорила раньше, Кобрал имеет много союзников на Фрега. В течение многих лет правительство Фрега плохо относилось к своим гражданам. Налоги были высокие, а условия невыносимые. Фреганцы лишь трудились, чтобы как-то выжить. Семейство Кобрал изменило все это. В то время, когда они улучшали благосостояние народа, они же торговали наркотиками, оружием, имели плохую репутацию, но они использовали всю свою власть, чтобы вынудить правительство пойти навстречу людям. Они даже смогли снизить налоги и поднять заработную плату. «И сделали жизнь людей лучше», — сказал Квай-Гон. Он уже был на планетах, где происходили подобные истории. Коррумпированная власть смещала несправедливое правительство, делала ряд положительных изменений. Но средства, которыми делались эти изменения, были злы и жестоки. «Сегодня правительство признает, что прошлый путь был ошибочен», — продолжила Лина. «И многие политические деятели больше не хотят работать под нажимом кобралов. Они хотят работать для людей. Или, по крайней мере, делают вид. Другие кажутся благородными, но продажны до мозга костей». «Я вижу, что Кобрал усложнил многие вещи», — прокомментировал Квай-Гон, — «и сделал это для каждого». «Нет никакой честности, никакой безопасности», — заявила Лина. «Мы живем по прихотям, а не по законам. Именно поэтому насилие должно быть остановлено. Я знаю, что есть лучший путь, и хочу, чтобы у Фрега был шанс начать все сначала, как того хотел Рутин. Новый шанс, которого не будет у нас с Рутином». Слезы хлынули из глаз Лины, и впервые Квай-Гон смягчился к ней. Он понял, что она чувствовала. Он и Талла также не будут иметь нового шанса. Лина вытерла щеку. «Есть некоторые политические деятели, которые хотят создать этот новый путь. Есть люди, которые поддержат новое правительство, но множество других чувствуют себя обязанными Кобралам за улучшение их жизни». Лина внимательно смотрела на коробку и сапоги на столе. «Как будто бы никто не хочет освободиться». «Вы полностью доверяете своей кузине?» – спросил Квай-Гон, возвращаясь к первоначальной теме разговора. Лина посмотрела Квай-Гону в глаза. «Абсолютно. Я говорила вам, что она мне как сестра. Мика настроена, чтобы отомстить за свою мать и хочет избавиться от коррупции. Возможно, больше, чем кто-либо». Квай-Гон не стал напоминать, что Рутин и Салан тоже были братьями. Вместо этого он вздохнул и встал. «Боюсь, что Мика, возможно, указала ваше местонахождение», — заявил он. «Или другая сторона обнаружила вас самостоятельно». Глава 9. Оби-Ван зашел на кухню и не был удивлен, увидев, что она пуста. Он прошел назад в коридор и направился к турболифту. Мгновением позже он услышал, как лифт заработал. Мика хотела убежать. Оби-Ван прыгнул в шахту к турболифту и мягко приземлился на его крыше. Кабина лифта остановилась. Активировав световой меч, он прорезал отверстие в металле и спрыгнул уже во второй раз. Но лифт был уже пуст. Он слышал эхо удаляющихся шагов, направлявшихся к двери. Оби-Ван знал, что он должен продолжить преследование. Она могла дать информацию, важную для миссии и жизненно важную для Лины. Что если действия Мики подвергнут Лину еще больше опасности? Он не мог рисковать этим. Он должен был поговорить с Микой. Теперь. Немедленно. Оби-Вану не потребовалось много времени, чтобы догнать девушку. Он схватил ее за руку и был удивлен тому гневу, который чувствовал в себе. Юноша был зол, когда понял, что Мика подвергла опасности Лину. Оби-Ван успокаивал себя, заставляя гнев уйти, прежде чем начать разговор. Но как только он увидел лицо Мики, его гнев ушел сам с собой. Девушка была растерянной. «Куда вы направляетесь?» – спросил Оби-Ван, стремясь, чтобы его голос не был слишком строг. Мика была встревожена. «Я была...» – она смотрела, а на ее глазах были слезы. «Я должна уйти куда-нибудь», – закончила она шепотом. «Прежде вы мне объясните, что происходит», – сказал Оби-Ван. Он увидел в углу несколько больших ящиков и повел ее к ним. Усадив ее на один из них, он нашел для себя другой. «Сейчас время, чтобы сказать правду. Если вы действительно заботитесь о Лине, сделайте это», — сказал он. Мика смотрела вниз себе под ноги. Помолчав несколько минут, она начала свой рассказ. «Кобрал ужасен. Они делают страшные, мерзкие, злые вещи. Но я не думаю, что Лина или кто-то еще сможет их остановить. Рутин попытался, и он мертв. Его убила его же собственная семья. Моя мать также была убита кобралами». Мика подавила слезы в голосе и вытерла глаза. «Конечно, я хочу отомстить за ее смерть. И я знаю, что она не единственная, кого убили кобрал. Я не единственная, кто потерял родных. Я жду, когда смогу увидеть, как убийцы заплатят за свои преступления. Но если я пойду против них, то, вероятно, буду убита так же. И Лина тоже. Они не считают жизнь ценной. Жизнь ничего для них не значит. Ничего даже в рамках собственной семьи. Оби-Ван кивнул. «Я не могу сказать вам, что вы не правы», — сказал он. «Но Кобрал держит Фрега в ловушке зла, насилия и преступления. У Лины есть шанс уничтожить этот порочный круг навсегда. Она хочет попытаться». Мика кивнула. «Я знаю. Лина — герой. Она не думает о собственной жизни. Только о Фрега и ее людях. А я трус, виновный в срыве ее плана». Оби-Ван кивнул снова и удивил сам себя, что гнев не наполнил его повторно. Он знал, что Мика обманула Лину, но он чувствовал смягчающие обстоятельства, что Мика понимала свою вину в своих действиях. «Как?» – спросил он просто. «Я хотела остановить суд», – объяснила Мика. «Это было слишком опасно. Я убедила Лину подождать, пока вы не прибудете. Таков был мой план. Тогда я пробралась в ее квартиру и уничтожила файлы. Я считала, что когда Лина увидит, что доказательства уничтожены, она откажется от своего замысла. И если бы она отказалась от него, ты и Кобрал бы оставили ее в покое. Тогда бы она была в безопасности. Конечно, я не ожидал обнаружить в квартире непонятных головорезов». «Головорезов?» – спросил Оби-Ван. Она кивнула. «Они были хорошо вооружены и рылись в квартире. Тогда я подумала, что это лишь воры, которым нужны драгоценности и золото. У Лины и Рутина было много красивых и дорогих вещей». Она сделала паузу, прежде чем продолжить. «Но потом я поняла, что они искали что-то определенное». «Вы видели, как они выглядели?» – спросил Оби-Ван. «Нет», – ответила Мика. «Они сбежали, как только услышали, что я пришла. Они ушли через спальню. Я увидела их лишь мельком, сзади, когда они выбирались на балкон. Да я особо не хотела их рассматривать, потому что не желала, чтобы они увидели меня». Я только знаю, что их было двое, оба мужчины. Один был высокий, долговязый, другой низкого роста и лысый. «Не так много, чтобы разыскать их», — констатировал Оби-Ван. «Я уверена, что они были наняты Кобрал», — сказала Мика. Оби-Ван теперь был лучшего мнения о Мике, когда она доверилась ему. Но был еще один вопрос, который беспокоил его. «Я понимаю, почему вы пошли на то, чтобы стереть компьютерные файлы. Но почему вы оставили то угрожающее сообщение на экране?» Мика посмотрела на него удивленно. «Какое сообщение?» – спросила она. «Я не посылала никаких сообщений». Она на мгновение сделала паузу, как будто читая мысли Оби-Вана, и добавила. «Как и то, что я никому не говорила, где скрывается Лина». Глава 10. Лина смотрела на Квай-Гона с недоверием. Квай-Гон чувствовал, что Лина не верила в то, что Мика предала ее местонахождение. Но посылка на столе что-то означала. Ее странное содержание не представляло опасности, но все-таки она была доставлена для Лины. Значит, кто-то знал еще о ее местонахождении. «Я должен поговорить с Оби-Ваном», — сказал Квай-Гон. Медленно идя к кухне, Квай-Гон чувствовал себя истощенным. Эта обычная миссия оказалась куда труднее, чем представлялось поначалу. Он чувствовал обман, но что-то продолжало укрываться от него. Он не мог сказать, кто кого обманывал, и он не мог понять, почему Лина так отчаянно защищает кузину. Очевидно, она на себе познала, каково это не быть защищенной семьей, обманутой или даже убитой. Кухня была пуста. Последовав чувствам, Квай-Гон пошел к лестнице. На полпути вниз он встретил поднимающегося Оби-Вана и мрачную Мику. «Доказательства уничтожены», — сказал Оби-Ван. «Мика стерла их». «Стерла или украла?» — спросил Квай-Гон, пристально смотря на Мику. «Стерла», — вызывающе ответила девушка. «Я не получаю прибыль от неудач других, особенно Лины». Ее голос смягчился, когда она заговорила о кузине. «Я только хотела защитить ее, чтобы все это скорее закончилось». Мика низко наклонила голову и пошла вперед. Джедаи отправились за ней. Она, очевидно, знала, что пришло время сказать Лине о том, что было сделано. Девушка стыдилась своих действий, и Квай-Гон чувствовал, что ее совесть чиста. Она не обманывала их. Он чувствовал облегчение от того, что кто-то сказал ему правду. «Оби-Ван», — Квай-Гон остановил падавана. «Мы должны быть очень осторожными. Все не так, как кажется с нашими свидетелями. На этой планете ложь распространена куда больше правды и стоит куда дешевле. Оби-Ван поднял глаза, чтобы посмотреть на своего учителя. Квай-Гон увидел, как в них вспыхнул крошечный огонек гнева. Затем он померк. «Лина – благородная женщина», – размеренно сказал Оби-Ван. «Она борется за то, что считает справедливым. Ваши сомнения не помогут ей». Квай-Гон не мог не улыбнуться слегка. Для Оби-Вана была оскорбительной мысль Квай-Гона о подозрении Лины, и он был готов защищать ее. Это подтверждало то, о чем начал подозревать Квай-Гон, что Оби-Ван увлечен Линой. Он должен был предупредить юношу, прежде чем он успеет причинить себе вред. «Ты увлечен, Оби-Ван», — сказал Квай-Гон. «Будь осторожен. Не позволяй привлекательности управлять твоей волей». «Я...» — Оби-Ван вскинул голову и изо всех сил попытался сохранить голос под контролем. «Это не безумное увлечение. Мотивы Лины благородны. Мотивы, которые она сказала нам, хорошие, но ведь могут быть и другие. Подумай, чего она лишится. Она никогда не сможет жить так, как привыкла. Она потеряла опору в лице Кобрал, когда был убит Рутин, и она в опасности, что будет изгоем. Не только от семейства, но от всего Фрега. Ты не допускаешь возможности, что она ищет доказательства, чтобы с их помощью получить возможность что-нибудь выторговать для себя». Оби-Ван не сделал никакого движения, чтобы показать, что он согласился с доводами Квай-Гона. «Посмотрим и увидим», — мягко сказал он, обернувшись и продолжив подниматься вверх по лестнице. Квай-Гон вступил в жилое помещение Лины позади его ученика. Мика стояла у стола, уставившись на пустую коробку. Содержание посылки исчезло. «Я сказала ей, что я стерла доказательства», — плача сказала Мика. «Но я не думаю, что она даже слышала меня». «Где Лина теперь?» — спросил Квай-Гон. Оби-Ван уже готов был рвануться к лестнице. «Я не знаю», — Мика рыдала, опустившись на кровать. «Она ничего не сказала мне. Только взяла то, что было в посылке, и ушла». Глава 11. «Оби-Ван, подожди», — скомандовал его учитель. Оби-Ван не хотел ничего слушать. «Не теперь». Не в то время, когда Лина была одна и в опасности. Но он все-таки остановился около лестницы. «У нас будет больше шансов обнаружить ее, если мы подумаем, где ее искать», — сказал Квай-Гон. Он сел рядом с Микой. «Как вы думаете, куда она могла пойти?» — тихо спросил он. Оби-Ван оставался наверху лестницы. Он знал, что не должен быть настолько нетерпелив, чтобы отыскать Лину. Но он не имел терпения в виде неторопливости учителя. И это пугало его. Обычно он знал, что чувствует Квай-Гон, и часто разделял его мнение. Они оба знали, как другой будет реагировать на ту или иную ситуацию, как будет думать и действовать. Сейчас этого больше не было. Теперь, когда Оби-Ван думал, что Квай-Гон не заботится об исходе миссии, то взял всю ответственность на себя. Если Квай-Гон не остановил бы Оби-Вана, то сейчас, возможно, он был бы рядом с Линой и был уверен, что она в безопасности. Присевши на ступеньку, Оби-Ван сердито вздохнул. Не было никакого смысла слушать оправдание Мики. «Тогда пойдем», — сказал Квай-Гон. Он встал и пошел к лестнице. Мика с красными от слез глазами поспешила за ним. Оби-Ван сопровождал их. Он был слишком глубоко погружен в свои собственные мысли, чтобы слышать, о чем шла речь. Он глубоко вздохнул, чтобы освободиться от гнева, который кипел в нем. Квай-Гон не имел никакого права сомневаться относительно Лины. Он был слишком отвлечен до сих пор, чтобы заметить, кем она была, ее настоящий характер и стремления. Но если Квай-Гон в течение какого-то момента сконцентрировался на миссии, то Оби-Ван мог также сделать это. Мика в этот раз не особо следила за тем, чтобы оставаться незамеченной. Она вела джедаев по улицам Риана. Они оставили склады, прошли переулками и спешили в центр города. Над головами Квай-Гона и Оби-Вана мерцали разноцветные огни высоких зданий. На одном из зданий Оби-Ван видел зеленые листья, различные двигающиеся формы. Внутри здания можно было увидеть, как течет вода, а само здание выглядело как одна огромная многоэтажная теплица. Хотя Оби-Ван не мог видеть, где оно начиналось и где заканчивалось, здание возвышалось в пейзаже города на многие километры. «Там», — запыхавшись, сказала Мика, показывая на двери здания, — «я думаю, что она может быть в парке». «Я надеялся на нечто меньшее по размерам», — сказал Квай-Гон. Оби-Ван ничего не ответил, поскольку сам был удивлен или действительно расстроен. Оби-Ван подошел к Микки, когда они приблизились к входу. «Почему бы она пошла сюда?» — спросил он. «Этот парк многое значит для Лины. Она часто была здесь с Рутином и всегда приходила сюда, чтобы размышлять», — ответила Мика. Гигантские овальные двери раскрылись, и все трое зашли внутрь. Оби-Ван почувствовал, как будто сошел с корабля на другую планету. Воздух здесь был влажным. Шум города исчез, будучи замененным эхом водопада и детских голосов. Оби-Ван мог лишь едва разглядеть крышу за вершинами высоких деревьев. Дорожки здесь пересекались между собой, вели к ярко цветущим растениям, блуждали около ручьев и водопадов. Люди прогуливались по мостикам, сворачивали в небольшие туннели, которые образовывали вьющиеся растения. Здесь наверху летали и маленькие птички, а небольшие амфибии плескались в водоемах. Оби-Ван понимал, почему Лина пришла бы сюда. Это место напоминало ему место тысячи фонтанов в храме джедаев. То было тоже идеальным местом отдыха и размышлений. «Вы знаете ее любимое место здесь?» – спросил Квай-Гон. Мика печально покачала головой. «Я никогда не была здесь вместе с ней. Она приходила сюда одна или с Рутином. Она может быть где угодно». «Тогда я предлагаю, чтобы мы разделились», – сказал Квай-Гон Оби-Вану. «Мика может пойти со мной». Оби-Ван кивнул и пошел налево. Для него это было облегчением не быть некоторое время с Квай-Гоном. Он мог использовать его, чтобы подумать в одиночестве. Как только он ушел от своего учителя, мысли Оби-Вана вернулись к Лине. Вокруг него были небольшие группы людей. Они ели, играли, наклонялись к траве, чтобы посмотреть на листья. Оби-Вана они не интересовали. Среди них не было Лины. Могло ли это действительно быть безумным увлечением? Оби-Ван задавался этим вопросом. После нескольких глубоких вздохов, здравого размышления без гнева и эмоций, Оби-Ван не мог отрицать этого. Как обычно, Квай-Гон оказался прав. Оби-Ван верил Лине, но это было не только из-за ее красоты, это было нечто большее. Это была ее сила, сила, которая исходила от нее, сила очарования. Лина была очаровательной молодой вдовой. Муж, которого она любила, был недавно потерян. Но вместо того, чтобы замкнуться в своем горе, она избрала новую жизнь. Она не опустила руки, не отказывалась от жизни. Не то что Квай-Гон. Мысли Оби-Вана вернулись назад, к своему учителю. Он встряхнул головой и поднялся по крутому мосту к водопаду. Может быть, связь, которая была между ними, не настолько нарушилась, как предполагал Оби-Ван. Независимо от того, что он чувствовал, Оби-Ван не мог отрицать, что Квай-Гон правильно распознал его чувства к Лине, еще до того, как они стали ясными ему самому. Как может он настолько ясно чувствовать эмоции других, если сам не может разобраться в своих собственных, задавался Оби-Ван вопросом. «Со временем, — сказал бы мастер Йода, — со временем все излечивается». Оби-Ван чувствовал, как новая энергия наполняет его, потому что он разобрался и отпустил то, что беспокоило его. Он рискнул позволить себе быть ослепленным собственными чувствами. Теперь он понимал себя более уверенно. Но Оби-Ван не считал, что его учитель прав во всем. Он осматривал парк, разыскивая Лину, и сейчас он чувствовал, что решение помочь ей стало еще сильнее, чем когда-либо. Несмотря на то, что его суждение было затуманено привязанностью, он знал, что Лина была на стороне справедливости. Впервые за несколько часов Оби-Ван имел куда более ясное мышление и видение происходящего. И сейчас он был более чем когда-либо ранее уверен, что Лина делает правильную вещь. Она боролась за мир и правосудие, и не только для себя, для всей ее планеты. И их обязанность, как джедаев, помочь ей в этом. В то время как эти мысли сформировались в его мнении, там появилось нечто новое, подобное темному облаку. У них заканчивалось время. Глава 12. Квай-Гон достал свой комлинг с пояса. Он уже собрался вызвать Оби-Вана, когда его падаван появился, идя по одной из дорожек. «Он там», — сказала Мика. Она вытянула шею, чтобы увидеть то, что Квай-Гон уже знал. Лины с ним тоже не было. Они втроем обыскали большую часть огромного парка, но Лину нигде так и не нашли. Мика и джедаи оставили парк и молча пошли назад, к пустынному складу. Квай-Гон пытался обратиться к своим чувствам, чтобы ощутить, угрожает ли Лине опасность, да и жива ли она вообще. Но он не чувствовал ничего. Тусклый вечерний свет был еще менее приветлив, чем это было рано утром. Квай-Гон зашел в комнату первым и тут же увидел, что на кровати сидит чья-то фигура. Мгновенно он активировал световой меч. Его зеленое лезвие осветило комнату, отразившись искрами в глазах Лины. Квай-Гон также быстро выключил лезвие. Оби-Ван и Мика вошли в комнату. «Лина!» — крикнула Мика, увидев кузину. Она поспешила вперед и опустилась на колени перед кроватью. «Лина, мы так волновались! Где ты была?» «Я сожалею о том, что убежала», — сказала Лина, смотря сначала на одного человека, потом на другого. «Я не хотела волновать вас, но мне надо было убедиться, что посылка была от Рутина. Я должна была знать». Лина замолчала. Мика поднялась, чтобы включить свет. На столе вновь лежало содержимое посылки. Пара водонепроницаемых ботинок, небольшой фонарик, небольшой бур и пузырек с землей. «Все это не имело никакого смысла», — думал Квай-Гон. «Что должна была знать Лина? И где она была?» Квай-Гон чувствовал себя преданным. Она не говорила им всю правду. Хотя Лина, казалось, была обескуражена, Квай-Гон не собирался ее успокаивать. «Где вы были?» — настойчиво спросил он. Лина была удивлена строгим тоном голоса джедая. «Бродила?» — ответила она. «Я должна была побыть одной». Квай-Гон не был удовлетворен этим ответом. «Одна? И как далеко от нас?» Губы Лины дрожали, и Квай-Гон заметил, что Оби-Ван пристально смотрит на него. Он смягчил свой тон, но остался непреклонным. «Почему вы забрали содержимое посылки с собой?» «Это пакет от Рутина», — сказала Лина, стараясь совладать с дрожью в голосе. «Он послал его мне, прежде чем его...» Она вновь боролась за самообладание. «Но как узнал, что может умереть? И почему ничего не сказал мне?» Лина больше не смогла бороться с охватывавшей ее грустью. Она руками обхватила голову. «Он пытался дать мне знать», — сказала она, вернув самообладание голосу. «Но я не могу понять его сообщение. Это как если бы он говорил со мной, а я не могу его услышать». Лина вновь потеряла самообладание. «Он действительно ушел навсегда». Мика и Оби-Ван подошли к кровати, чтобы помочь ей. Квай-Гон отошел назад. Лина выглядела куда ниже, чем была раньше. Так или иначе, менее способная к обману. Квай-Гон почувствовал, что и он как будто бы стал меньше. Волны горя Лины затронули и его душу, его боль, которая была у него в сердце. Ее слова глубоко тронули его, и у него больше не осталось сомнений в ее искренности. Он также знал, как может быть больно от осознания того, что любимый человек больше никогда не появится. Квай-Гон испытал ту же пустоту и абсолютное безразличие к будущему. «Любимые, которых мы потеряли, всегда с нами», — сказал Квай-Гон. Он был удивлен слышать от себя подобные слова, но они приносили покой. Внезапно он действительно почувствовал это, как будто Тала приблизилась к нему, и его буря в душе немного успокоилась. В комнате воцарилась тишина. Оби-Ван пристально смотрел в глаза учителю, его взгляд выражал сострадание. И впервые Квай-Гон не чувствовал потребность уклониться от взгляда своего падавана. Печаль Лины, казалось, улеглась, и она смотрела на учителя-джедая с благодарностью. «Это верно», — сказала она, кивнув головой. «Рутин заботится обо мне даже теперь». Он, должно быть, послал эту посылку некоторое время назад и договорился, чтобы ее доставили сегодня. Я уверена, что это было сделано с целью, чтобы помочь мне найти доказательства для свидетельства. Он знал, что любая информация из компьютера будет целью, и он также знал, что я буду нуждаться кое в чем большем. Квай-Гон заметил, как побледнела Мика, когда Лина заговорила о компьютере. Он спрашивал себя, что пугало ее больше – то, что ее план не сработал, или то, что была вероятность существования доказательств. Молодая вдова не заметила реакции кузины. Ее слезы остановились, и к ней возвращались знакомые силы и решительность. Лина взяла со стола ботинки и положила их на колени. «Я не знаю, где находится ключ, но я разыщу его», — твердо сказала она. «Только, пожалуйста, не убегай вновь», — сказала ей Мика. «Ты испугала меня до смерти. Мы несколько часов искали тебя в парке». Лина нахмурилась. «Парк», — пробормотала она. Оби-Ван рассматривал странные предметы, лежащие на столе, а затем вдруг сказал. «Рутин отправил вам посылку сюда. Значит, он знал о вашем укрытии». «Конечно», — сказала Лина. «Рутин был тот, кто оборудовал это место. Он планировал сам скрываться здесь в то время, пока он ждал, что сможет покинуть планету». Вдруг Лина встала на ноги, отставив ботинки в сторону. «Я почти забыла», — вскрикнула она, вытащив Деку из кармана. «В то время, когда я была у своей квартиры, я получила сообщение от Заниты. Она послала его мне». Глава 13. Небо на улице было темно-серым. Квай-Гон смотрел в окно, оглядывая переулки. Было поздно, и улицы пустовали. «Встречаться с Занитой — это ненужный риск», — сказал Квай-Гон, отвернувшись от окна. Он внезапно почувствовал, что отъезд с этой планеты будет лучшим решением проблемы. «У нас есть ключ от Рутина, и мы должны будем работать с ним. Мы не имеем права больше подвергать вас и вашу свекровь опасности». «Она рискует, потому что я попросила ее», — возразила Лина. «Я не могу только позволить ей ждать напрасно». Нахмурившись, Квай-Гон вновь смотрел на сообщение на деке. «Транспортная станция, док 12. 22:00. Сегодня вечером будь одна. О Рутине». «Я не должна была вовлекать Заниту», — сказала Лина. «Но теперь поздно что-либо менять. Если я пойду одна, то поговорю с ней и уговорю ее прекратить это. Я скажу ей, что боюсь, и решила оставить планету. Тогда мы все будем в большей безопасности». Квай-Гон не мог признать, что это было бы неплохим решением. Это дало бы им время, чтобы легче покинуть планету. Он кивнул ей в знак согласия. «Но мы не можем позволить вам идти одной», — сказал Оби-Ван. Мика была рада услышать это. «Конечно нет», — эхом отозвался Квай-Гон. «Это небезопасно». «Это единственный способ, чтобы убедить Заниту», — заспорила Лина. «Она видела вас и, конечно же, знает, что вы представляете здесь Галактическую Республику. Я не смогу убедить ее, что передумала, если она увидит, что меня сопровождают джедаи». «Мы здесь, чтобы защищать вас», — настойчиво сказал Квай-Гон. «И будем действовать наверняка, если у вас есть то, о чем вы говорите». Лина вернулась к изучению своей комнаты, чем вновь усилила подозрения Квай-Гона. «Может быть, она и сделала все возможное, но даже зная, что ее скорбь истина, оставалась вероятность, что на нее может оказываться давление. Я боюсь, что мы приклеены к вам до тех пор, пока не прибудем благополучно на Корускант», — улыбнулся Оби-Ван. «Мы останемся незамеченными, но не позволим вам идти одной». Лина улыбнулась в ответ Оби-Вану. «Ну ладно», — ответила она. «Только нам лучше поспешить, чтобы прибыть туда раньше. Это не так далеко». «Будь осторожна», — сказала Мика, обнимая кузину. «Я буду здесь, если вдруг понадоблюсь вам. Я буду ждать». Лина поцеловала кузину. «Я вернусь обратно», — пообещала она. Квай-Гон, Оби-Ван и Лина оставили склад и вышли на темные улицы, освещенные лишь светом двух лун Фрега. Теперь, когда дневной свет исчез, Фрег оказался еще менее гостеприимным. Подобно темноте, ложь и обман окутывали планету. Трое приблизились к транспортной станции. Квай-Гон и Оби-Ван ушли в тень. Лина же осталась идти посередине улицы под огнями. «Она должна быть более осторожной», — прошептал Оби-Ван. «Нет, Падаван», — сказал Квай-Гон. «Она должна создать впечатление, что больше не хочет прятаться. Кроме того, ее действия помогают нам остаться незаметными». В доке 12 стояла угрожающая тишина. Невысокие здания окружали огромное поле, где транспортные суда загружались грузом. По краям поля было полностью темно. Оби-Ван последовал за своим учителем. Оба джедая бесшумно спрыгнули на низкую крышу. Пройдя чуть дальше, джедаи остановились, смотря за Линой, которая направилась в освещенную площадь поля. Со своего места джедаи могли видеть, что происходит с ней. Хотя Лина была единственной видимой фигурой, Квай-Гон мог чувствовать в темноте, что они не одни. Он ощущал другое присутствие, и теперь, с того момента, как они покинули склад, чувство угрозы еще более усиливалось. От противоположной стены вышла Занита. Лина подняла руки, приветствуя свекровь. Но Занита в ответ руки не подняла, как и не поприветствовала Лину. Еще один шаг, и, вступив в свет, причина стала ясна. Рот Заниты был заклеен скотчем, а позади нее, держа ее связанные руки, выступил старший сын, Салан Кобрал. Глава 14. Оби-Ван вскочил на ноги, когда увидел, что еще три фигуры появились сзади Салана и Заниты. Но Квай-Гон удержал его, заставив отступить. Оби-Ван пытался освободиться от руки учителя. Он должен был защитить Лину. Она была безоружна, когда встретилась с двумя дроидами, с Саланом Кобралом и его братом Бардом. У молодой вдовы не было никаких шансов поспорить с мужчинами, у которых хватило наглости арестовать собственную мать и заказать родного брата. «Еще рано», — твердо сказал Квай-Гон. «Я хочу увидеть, что эти мужчины замышляют». Оби-Ван опустился на землю. «Он подождет. Пока. Но если возникнет хоть малая угроза Линя, то даже Квай-Гон не сможет остановить его». В оранжевом свете платформы Лина отступила на несколько шагов назад. «Салан», — сказала она. Ее голос показался для Оби-Вана странным. Он был полон вины. Он задавался вопросом, чувствовала ли она себя виноватой за то, что случилось с Занитой. «Как и предполагалось, вы прибыли одна», — быстро сказал Салан. «Я сделала так, как и было условлено», — спокойно ответила Лина. Чувства вновь возобладали Оби-Ваном, его рука нащупала световой меч. Он попытался подняться, но рука Квай-Гона, оказавшаяся на его плече, вновь заставила опуститься. «Не сейчас», — вновь предупредил Квай-Гон. «Не причиняйте ей вреда», — закричал голос в темноте. «Она не знала, что я приду». Оби-Ван немедленно узнал голос. Это была Мика. Мгновение спустя она уже была рядом со своей кузиной. Оби-Ван не знал, что она последует за ними. «Пожалуйста, не причиняйте вреда Лине. Она никогда не поворачивалась против Кобрелов. Она только пыталась защитить меня. Я та, которую вы ищете. Я та, кто знает, как вы работаете. Я та, кто хотела свидетельствовать против вас». «Мика, нет, замолчи!» Лина шептала, пытаясь остановить кузину. «Не слушайте ее», — сказала Лина Кобрелам. «Она защищает меня. Она не знает, что я пришла сегодня вечером, чтобы сказать Заните, что я передумала. Я была глупа, чтобы думать, что смогу идти против Кобрелов. Салан, пожалуйста, послушай меня. Ты и Барт, и Занита — все, что осталось у меня после смерти моего любимого мужа Рутина. Я поняла, что должна держаться за семью теперь больше, чем когда-либо раньше. Где буду я, если отвернусь от вас? Независимо от того, что произошло, мы всегда будем семьей. И семья для меня важнее, чем что-либо. «Как мудро», — ответил Салан, посмеиваясь. Он толкнул Заниту к Барду, тот поймал ее одной рукой. В другой он держал бластер. «Я тронут тем, что ты еще хочешь быть частью семьи», — сказал он, делая шаг навстречу. «И я благодарен, что вы вместе». Он сделал еще шаг, подходя все ближе и ближе. «Теперь устранить всех вас будет намного легче». Салан кинулся на Лину и Мику, а два дроида отрезали им пути к отступлению. На крыше Оби-Ван понял, что время настало. Он и Квай-Гон спрыгнули с крыши и устремились к женщинам. Мика попалась в руки Салана, но Лине удалось уклониться. Она повернулась, чтобы бежать, но столкнулась лицом к лицу с высоким смертоносным дроидом. Оружие одноглазого дроида было направлено на нее. Лина увернулась, и одновременно с этим световой меч Оби-Вана отсек руку, а затем отделил голову дроида от его тела. Оби-Ван, закрывая Лину собой, помчался к другому дроиду. Около него Квай-Гон отклонил мечом выстрел бластера Барда, который, отрикошетив, попал в пол недалеко от ног Салана. Салан изо всех сил пытался удержать Мику, при этом целясь из бластеров джедаев. Он не видел, как сзади к нему кралась Лина. Она ударила ему по руке. Салан выронил бластер. В это время Мика сильно ударил его локтем по челюсти. Салан отпустил Мику и потерял оружие. Выстрелы дроида Оби-Ван легко отклонял. Хотя выстрелы рикошетили обратно в дроида, это не причиняло ему особого вреда. Он продолжал стрелять по посадочной платформе. В то же время дроид целился в Мику. Квай-Гон изящным ударом отрубил конечность дроида, а затем световой меч уничтожил машину. Пока Квай-Гон разбирался с дроидом, Оби-Ван быстро осматривал поле битвы. Сзади него была Мика. Она пребывала в шоке, лежа на земле, смотря далеко в пустоту. Лина держала под прицелом Солана. Вдруг Оби-Ван прыгнул высоко в воздух. Он почувствовал, что должно что-то случиться, но не успел, чтобы отклонить выстрел. Глубоко в темноте, все еще держа связанную за ниту, у которой был завязан рот, Барт выстрелил прямо в Лину. Вздрогнула Мика, закричала Лина. Выстрел достиг цели. Глава 15. Пока Оби-Ван спешил к двум женщинам, Квай-Гон устремился к Барду и его заложнику, но не мог видеть, где они таились в темноте. Он мог лишь слышать приглушенные звуки шагов, убегающих от него. Квай-Гон обежал здание и увидел, как Солан усаживался в транспорт. Барт пихнул свою мать за братом, и они устремились прочь со склада. Мастер-джедай остановился, переводя дыхание. Кобрылов ожидал транспорт. Было бесполезно преследовать их пешком. Квай-Гон устремился назад, в док. У него было предчувствие, что он найдет там нечто ужасное. Он обежал здание. В оранжевом свете он увидел, как две фигуры стояли на коленях. Третья безжизненно лежала на руках его падавана. Мика была мертва. Лина, рыдая, обняла тело кузины. «Нет, Мика!» — кричала она, обращаясь к ней. «Только не ты! Не оставляй меня!» Квай-Гон завороженно смотрел на происходящее. Его воспоминания унесли его назад, к Талле. Ужасная боль сжала его сердце. «Куда бы я ни направилась, я буду ждать тебя, Квай-Гон. Я всегда была путешественником-одиночкой». «Уже нет», — возразил он. «Помнишь, мы будем вместе». «Ты обещала», — поддразнивал он ее. «Теперь ты не можешь отступить. Я никогда не позволю тебе забыть об этом». Ее улыбка и слабое пожатие его руки, казалось, потребовали от нее невероятного усилия. Квай-Гон знал, что она была в серьезной опасности, что она умирала. Он пытался обратиться к силе, к джедаям, к той любви, которую он испытывал, но ничего не могло спасти женщину, которую он любил. Квай-Гон коснулся лбом Талы, их дыхание смешивалось. «Пусть мой последний миг будет таким», — сказала она, — и он был таким. «Учитель», — спокойно сказал Оби-Ван, и Квай-Гон вдруг вернулся в настоящее. Лина обнимала Мику, горько рыдая. Не осталось и следа от той сильной, решительной женщины, которую Квай-Гон встретил в день прибытия на Фрега. Он не видел женщину, которая, как он думал, могла обмануть их. Он только видел человека, который склонился над мертвым телом, не в силах справиться со своей мукой. Он точно знал, что испытывала она. Он сам прошел через это, выжил, смог найти силы жить дальше и надеялся, что Лина тоже сделает это. Квай-Гон склонился над Линой. «Мне очень жаль», — мягко сказал он. «Я не могу разделить вашу боль, но я понимаю, что вы сейчас чувствуете». Дрожа, Лина опустила тело Мики на землю. «Я хочу обернуть тело. Здесь такая традиция», — сказала она, вытирая глаза. Оби-Ван нашел брезент рядом с кораблем, и Лина показала джедаям традиционный способ оборачивания тела. «Мика всегда помогала мне», — сказала Лина. «Она всегда пыталась направить меня». Трое стояли молча, смотря вниз. После они оставили Мику, лежащую на платформе в оранжевом свете. «Парк», — сказала Лина, уходя из ангара. «Мика сказала, что вы искали меня там в течение нескольких часов». «Мы делали это», — ответил Оби-Ван. Плечи Лины выпрямились и глаза прояснились. «Я поняла, что хотел мне сказать Рутин», — сказала она с внезапной уверенностью. «Мы должны немедленно отправиться в парк». Квай-Гон был удивлен способностью Лины быстро вернуться к намерению найти доказательства. Ее лицо было полно печали, но она устремилась в парк. Она хорошо ориентировалась в его темных улочках в глубине парка. Было все еще темно. Две лунные планеты сияли в ночном небе. Их серебряный свет частично освещал дорожки, мосты и ручьи. В здании парка создавалась полная атмосфера всего происходящего на планете. Квай-Гон постоянно осматривался. Он не чувствовал опасности. Парк казался мирным и безмятежным, каким он был днем. Но от этого не стоило уменьшать бдительность. Оби-Ван стоял чуть поодаль. Вдруг Лина остановилась рядом с маленьким кустом тропического растения. Недалеко журчала вода, бежавшая по гладким камням. Вздохнув, Лина села. «Это было нашим любимым местом», — сказала она. «Я помню его в первый раз, когда Рутин привел меня сюда 4 года назад. Тогда мы еще были не женаты, но у нас было так много планов, так много мечтаний». Ее глаза какое-то мгновение сияли счастьем, но вскоре их наполнили слезы, и она разрыдалась. «Я так сожалею», — сказала она. «Иногда это больше, чем я могу перенести. Мне жаль, что я осталась жива, а он нет. Я бы с радостью пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти его», — Квай-Гон кивнул. «Мне тоже жаль, что я, возможно, не отдал свою жизнь, чтобы спасти другую, ту, которую я любил. Но теперь мне понятно, что это еще более трудно быть оставленным другом. Я не хотел бы, чтобы она почувствовала такое одиночество, ту боль, через которую прошел я». Он осторожно коснулся руки Лины. «Рутин оставил эти вещи вам, потому что знал, что в случае его смерти вы продолжите то, что он хотел». Квай-Гон смотрел в глаза Лины, зная, что его слова достигли цели. Удивительно, но он чувствовал, как легко стало ему самому. Его печаль о Талли все еще причиняла боль, но он внезапно понял, что у него есть возможность продолжить жизнь. Талла будет с ним, в его сердце. Она не хотела бы, чтобы он похоронил себя, оплакивая ее. Он позволил своему горю удалить от себя каждого, кто пытался ему помочь. Поскольку горе было слишком тяжелым, оно склонило его голову, и он не мог видеть других, которые также оплакивали Таллу. Оби-Ван, Йода, Бент, Клирава. Список был длинным. Вдруг лицо Таллы в его воспоминаниях просветлело. Квай-Гон заметил, как она даже слегка иронически улыбнулась. «И кто же из нас является слепым?» — спросила она. Его голос к нему был настолько реален, что ему до боли стало жаль, что он не мог ответить. «Спасибо, Квай-Гон», — мягко сказала Лина, вытирая глаза. «Это трудно, поскольку даже я должна жить без рутина». «Я знаю, что вы правы». Квай-Гон слегка сжал руку Лины. Он заметил, что его падаван удивленно наблюдает за ним и чувствовал, что еще многое должен объяснить ему. Но не сейчас. Сейчас у них не было времени. Они должны были найти доказательства и покинуть планету. «У вас есть какие-либо идеи о том, что значит эта посылка?» – спросил Квай-Гон. Лина наклонилась к его ногам и стала что-то искать под покрытыми зеленой листвой камнями. «Я уверена, что мы на месте», — объяснила она. «Но я не совсем поняла смысл послания. Зачем мне нужен фонарь или пара ботинок?» Все трое шарили по земле, но находили только траву, камни, воду и растения. «Здесь нет ничего», — наконец сказал сердито Оби-Ван. «Здесь все точно так, как и в любом другом месте этого парка». Услышав его слова, Лина внезапно остановилась. «Да, но в то же время и нет», — сказала она. «Здесь нечто, изготовленное искусственно». Она смотрела теперь на землю по-другому. Лина нашла заплату искусственного грунта, на котором порос мох. Отодвинув его, она нашла люк. Отодвинув его с помощью джедаев, она посветила в него. Там был небольшой тоннель, ведущий вниз. Лина спустилась в тоннель. Спустя некоторое время Квай-Гон услышал всплеск воды. «Теперь я знаю, зачем Рутин прислал мне сапоги. У меня ноги в воде. Но, по крайней мере, это не сточные воды», — сказала она. Квай-Гон передал сапоги Лине. Они были большие, и Лина одела их поверх своих. Потом она включила фонарь и огляделась. Она была в тоннеле, ведущем к комнате насоса. «Вам помочь?» — спросил Оби-Ван. Раздавался плеск воды, но ответа не было. Только несколько мгновений тишины. Квай-Гон и Падаван переглянулись. Квай-Гон уже собирался отправиться в туннель, когда они услышали торжествующий крик. «Я нашла его!» — воскликнула Лина. Спустя некоторое время она появилась со вторым маленьким пакетом, который был в водонепроницаемой обертке. Квай-Гон очень надеялся, что это были доказательства, в которых они так нуждались. Глава 16. Трое не потратили много времени, возвращаясь на склад. Они пробыли в парке несколько часов, и сейчас было раннее утро. Оби-Ван стремился добраться до их тайной квартиры и открыть пакет. Он был так утомлен, надеялся, что они смогут отдохнуть несколько часов, прежде чем действовать дальше. Но он знал, что учитель редко отдыхал. Иной раз ему казалось, что Квай-Гон вообще не спал. Оказавшись на складе, Лина вскрыла пакет. Внутри была дека, хорошо завернутая, защищенная от воды и других повреждений. Лина включила механизм считывания, и все стали ждать. Следующие мгновения показались им вечностью. Ее руки дрожали. Лина положила деку на стол, а сама присела на диван. Дека пискнула. Лина нажала несколько клавиш на клавиатуре, и информация побежала по экрану. Здесь было много информации о преступлениях с земельными участками, взятки, угрозы, шантаж, контракты на убийство. Список преступлений рос и рос. «Можешь попрощаться со своим могуществом, Салан», – прошептала она. Лина улыбалась. «Это поместит Кобрелов за решетку на очень долгое время». Оби-Ван вздохнул с облегчением. Скорее бы эта миссия была завершена. Лина будет в безопасности, и Фрега обретет свободу. Квай-Гон не стал тратить время и связался с сенатором Кроутом на Корусканте. Он объяснил, что все доказательства для свидетельства у них в руках, и они отправятся в обратный путь этим же утром. «Замечательно», — ответил сенатор. «Возьмите Дегариана-2. Он быстрый, и он в вашем распоряжении. Я жду с вами встречи завтра». Поскольку им больше не надо было ничего делать, Лина и джедаи располагали несколькими часами отдыха. Лина уснула в комнате по соседству с ней, в зале расположились джедаи. Квай-Гон дремал, а Оби-Ван, несмотря на огромную усталость, не мог уснуть. Он вспоминал беседу между его учителем и Линой в парке. Квай-Гон никогда не говорил так искренне о своей печали к Тале. Почему же он доверился женщине, которой он не доверял, но не смог довериться своему падавану? Оби-Ван знал, насколько смерть Талы потрясла Квай-Гона. Он теперь знал, как она была ему дорога, как он любил ее. Но пока Тала была жива, Оби-Ван не мог утверждать, что между ними была любовь. Когда же она появилась? У Квай-Гона и Талы не было много времени, чтобы быть вместе. Пока он лежал в темноте, чувство вины охватило Оби-Вана. Он знал, что не имел никакого права расстраивать своего учителя. Это было его решением, кому доверяться, кому нет. И если это был не Оби-Ван, то пусть так и будет. Повернувшись, Оби-Ван вспомнил то, что говорил учитель Лине. Он помнил его взгляд. И больше, чем что-либо, он желал найти способ унять боль Квай-Гона. Наконец, усталость взяла свое, и Оби-Ван начал засыпать. Но едва его мысли успокоились, он услышал движение в комнате Лины. Оби-Ван сел, на секунду задавшись вопросом, могла бы Лина спастись, если бы его учитель сомневался в ее доводах. Она говорила так убедительно с Саланом, что создавалось впечатление, будто она действительно хочет примириться с Кобрелом. Тут Оби-Ван услышал в комнате шаги и борьбу. На Лину кто-то напал. Удостоверившись, что световой меч с ним, он ворвался в комнату Лины. Она сидела на стуле, связанная с кляпом во рту. Фигура в темном плаще с капюшоном стояла рядом с ней. Прыгнув, Оби-Ван достиг нападавших и стащил с одного капюшон. Он ожидал увидеть там лицо одного из братьев Кобрел, но не узнал незнакомца. Лицо нападавшего исказил гнев, он тянулся за бластером. Оби-Ван активировал световой меч, но злоумышленник быстро сунул себе что-то в карман и устремился прочь к двери. Он уже почти исчез, когда Квай-Гон ворвался в комнату и с помощью силы толкнул человека к стене. Преступник упал и заскользил по лестнице вниз. Оби-Ван быстро развязывал Лину. «С вами все в порядке?» – спросил он. Лина кивнула. «Еще один головорез, работающий на Кобрел», – сказала она, злоулыбнувшись. «Я почти привыкла к ним». «Вы вовремя, учитель», – сказал Оби-Ван, помогая Лине подняться на ноги. «Спасибо», – ответил Квай-Гон, склонившись над мужчиной. «Вскоре он пробудится с сильной головной болью, я думаю». Квай-Гон не шутил долгое время, и теперь для Оби-Вана это было настоящей музыкой. Учитель быстро обыскивал карманы мужчины и нашел деку рутина. Он нашел кое-что еще, и Оби-Ван видел, как он быстро спрятал это в своей руке. Квай-Гон встал и повернулся к Лине с Оби-Ваном. Его лицо выражало серьезную беспокойность. «Наши планы меняются. Мы должны покинуть Фрега как можно быстрее», — сказал он. Глава 17. Лина, Квай-Гон и Оби-Ван тихо шли по темным улицам Риана. Светало. Квай-Гон мечтал, чтобы эта миссия скорее закончилась. Но, идя вперед, он чувствовал, что они были еще далеки от завершения. Когда они достигли ангара, Оби-Ван направился прямо на Дагариан-2. Он почти вошел на борт корабля, когда Квай-Гон догнал его. Лина была сзади. «Нет, Падаван», — спокойно сказал Квай-Гон и потянул его в сторону. «Мы не полетим на этом корабле». Квай-Гон молча указал на одинокий корабль, стоящий в дальнем конце ангара. «Полагаю, что этот будет лучше для нас всех». Оби-Ван на миг был удивлен, но затем кивнул. Он отвел Лину подальше от Дагариана-2 и повел ее к темной области платформы. Квай-Гон подошел к пилоту небольшого корабля. «Мы ищем возможность улететь до Корусканта», — сказал он тихо. «И хотели бы улететь как можно быстрее». Пилот посмотрел на него вначале, ничего не говоря. Он просто смотрел Квай-Гону в глаза. Тот выдержал этот пристальный взгляд. Он был уверен, что человек не работает на Кобрала, и полет с ним будет относительно безопасен. «Я могу доставить вас на Корускант», — наконец ответил пилот. Он назвал цену, которую устраивала джедаев. Квай-Гон согласился. «У нас есть еще некоторые дела, но мы вскоре вернемся», — сказал он. Пилот кивнул. «Я буду готов к отлету». Квай-Гон повернулся и пошел назад к Оби-Вану и Лине. Теперь он должен был инсценировать то, что они покинули планету на Дагариане-2, как и было запланировано. «Время идти на борт», — сказал он нормальным голосом, подходя к кораблю. Потом он тихо сказал Оби-Вану. «Позволь говорить мне». Дагариан-2 был большим и удобным судном, оборудованным для путешествий дипломатов и особо важных персон. Здесь были просторные каюты для пассажиров. Джедай и Лина поприветствовали дроида, встретившего их на борту. Квай-Гон был удивлен, увидев, что дроид был таким же, как и те, которых он с Оби-Ваном поверг минувшим вечером, но виду не подал. После беседы и приема сообщения от сенатора Кроута, Квай-Гон сказал, что они все очень устали и хотели отправиться в свои каюты для отдыха. «Великолепно», — ответил дроид. «Я могу проводить вас. Внизу вас ожидают 3 просторные каюты». «Спасибо», — сказал Квай-Гон. «Пожалуйста, убедитесь в том, чтобы нас никто не побеспокоил до самого прибытия». Дроид кивнул. «Конечно. После проведения расчетов мы стартуем где-то через 20 минут». Он постоял мгновение, как будто ждал, чтобы убедиться в том, что каждый из пассажиров зашел в свою каюту. Лина зевнула и пожелала всем спокойного отдыха. Затем исчезла за дверью. Оби-Ван и Квай-Гон сделали то же самое. Квай-Гон подождал 15 минут, затем постучал в дверь Лины. «Нам пора уходить», — сказал Квай-Гон, за которым появился Оби-Ван. Лина выглядела недоуменной. «Вы думаете, что это безопасно?» — спросила она. «Куда более безопаснее, чем пребывание на борту», — ответил Оби-Ван. Квай-Гон, Оби-Ван и Лина пошли вниз по коридору. Они покинули корабль через маленький люк в хвостовой части судна. Вскоре двигатель корабля заработал. Дагариан-2 взмыл и исчез в воздухе. Как только они благополучно оказались на борту другого корабля, Квай-Гон объяснил все, что выяснил. «Я опасаюсь, что сенатор Кроут не тот, каким хочет казаться». Он показал билет, выписанный на должностное лицо с Фрега, под которым стояла сенаторская печать и подпись. «Я нашел этого бандита, который пытался украсть деку со свидетельством Рутина». Глаза Лины расширились. «Сенатор?» — воскликнула она. «Я была уверена в том, что он не коррумпирован». «Я был уверен относительно многих вещей, которые не являлись таковыми», — ответил Квай-Гон. «В галактике есть немало скрытого». Лина сидела, протирая глаза. Она была очень удивлена. Казалось, что сети лжи Кобрылов не будет конца. «Может быть, я излишне переоценил риск полета на Дагариане-2», — продолжил Квай-Гон. «Но думаю, что мы уже достаточно рисковали». Небольшой корабль вскоре отправился в путь. Джедаи и Лина могли отдохнуть за время полета. Хотя этот корабль был не таким большим и удобным, как Дагариан-2, Квай-Гон отметил, что группу окружало ощущение спокойствия, когда они покинули Фрега. Наконец, они оставили эту планету. Когда судно было на полпути к Корусканту, Квай-Гон из его задумчивого состояния вывел сигнал Комлинка. Мгновение спустя заговорил знакомый голос Йоды. «Нападение на Дагариан-2 произошло», — сказал он просто и замолчал на несколько секунд. «Оставшихся в живых не осталось там». Глава 18. Джедай Мейс Винду встречал на посадочной платформе Квайгона Оби-Вана и Лину. Поездка была долгой, на Корусканте был день. Солнце стояло в зените, отражаясь от тысяч транспортов на планете, полыхая на блестящих стенах высоких небоскребов. «Должно быть, вы Лина Кобрал?» – спросил магистр Винду, протягивая ей руку. «Я рад, наконец, встретиться с вами». Он смотрел на каждого из них перед тем, как отправиться в храм джедаев. «Мы рады, что вы оказались в безопасности», — сказал он. «Новость относительно сенатора Кроута удивила нас, и не очень приятно». Оби-Ван вздрогнул, понимая, насколько близки они были от смерти. «Мы хотели бы, чтобы Лина выступила со свидетельствами как можно скорее», — сказал он, изменяя тему разговора. «Конечно», — согласился Мейс. «Канцлер уже созвал специальное слушание сегодня. Оно начнется через несколько часов. Будет присутствовать весь Сенат». «Хорошо», — сказал Квайгон. «Мы не хотим давать больше времени сенатору Кроуту или Кобралам, чтобы они не догадались, что их план потерпел неудачу». Он осторожно коснулся плеча Лины. «И вы позаботитесь об этом вопросе раз и навсегда, думаю, что это является лучшим для Фрега». Лина кивнула. «Я хотела бы умыться и переодеться». Она показала на свою испачканную одежду. «Боюсь, что это не лучший вид для специальной сессии Галактического Сената». Оби-Ван улыбнулся. Даже под огромным давлением Лина проявляла внимание к деталям. Он понял, что будет тосковать без нее, теперь, когда их миссия будет окончена. И закончится она очень скоро. «Мы предоставим вам жилье в консульстве Фрега», — сказал Мейс Винду. «Полагаем, что сенатор Кроут будет до слушания вне здания. Но если мы столкнемся с ним, то должны вести себя так, как будто не имеем к делу Кобрал никакого отношения». «Я поняла», — сказала Лина. «Но надеюсь, что вы правы, когда сказали, что его не будет в здании». Мейс последовал вперед к временным апартаментам Лины. И джедаи ждали, пока быстро она умоется и переоденется. Оби-Ван был поражен, когда она появилась некоторое время спустя. Ее волосы были заплетены в чудную прическу. Пара искрящихся сережек с драгоценными камнями украшали ее уши. Простое легкое синее платье не спадало до лодыжек. Она выглядела прекрасно, как будто бы позади не было страданий длинной ночи и долгого перелета. Группа оставила консульство и направилась к Сенату. Лина была поражена, когда они вступили в палату Сената. «Я и понятия не имела, что галактика настолько большая», — нервно прошептала она Оби-Вану. Оби-Ван поддержал ее улыбкой. «Все будет хорошо», — шепнул он в ответ. «Помните, вы делаете то, что является верным». Лина расправила плечи и кивнула. Группа заняла место на большой плавающей платформе, которая скользнула вперед. Сессия только начиналась, и сенаторы отовсюду выглядывали, вытягивая шеи, чтобы посмотреть, кто будет выступать на специальном заседании. После нескольких минут гул голосов со всех сторон утих. Канцлер Валарум сообщил Лине, что настало время ее выступления. Она встала на ноги и выдержала паузу. Лина всматривалась в тысячи лиц, смотрящих на нее. Оби-Ван мог только предположить, о чем она думала сейчас. Она готовилась. Теперь ее судьба была в руках незнакомцев. Поверят ли они ей? Позаботятся? Голос Лины не дрожал, когда она говорила о Кобралах. Когда она заявила о связи преступного семейства с сенатором Кроут, по залу заседания прокатился ропот, но вскоре вновь воцарилась тишина. Оби-Ван мог сказать, что Лина завладела вниманием каждого в зале, потому что она говорила о преступлениях, власти, коррупции и злу, в плену которого была Фрега. Потом она рассказала о своей собственной истории, включая смерть мужа и кузины, и, наконец, о попытке сенатора Кроута убить их. В зале заседания поднялся шум. Ошеломленный сенатор Кроут вскочил на ноги. «Вы лжете! Лжете!» — кричал он. «Я делал для вашей планеты только хорошее». Но Оби-Ван мог видеть, как поражен сенатор, потому что Лина предоставила исчерпывающие доказательства против него, не только связью с бандитом, который напал на них, но и с гибелью Дагариана-2. Его политическая карьера, как и жизнь свободного человека, фактически была закончена. Не потребовалось много времени, чтобы провести голосование. Сенатор Кроут был удален из зала заседаний, а на семейство Кобрал были выписаны ордера для ареста за их преступления. Также было решено, что как только на месте будет избрано новое правительство, то Фрега в Сенате представит новый сенатор. Оби-Ван сиял. Он так гордился Линой за то, что она сделала для людей, для всей своей планеты. Благодаря ей Фрега обретет новое начало, новый шанс в новой жизни. Глава 19. Вернувшись назад в консульство Фрега, группа направилась в комнаты Лины. Было много разговоров об успехе свидетельства, представлении доказательств и новой дороге вперед. Некоторые сенаторы были так впечатлены решимостью Лины, что предложили ей баллотироваться на должность сенатора от Фрега. «У меня нет интереса занимать эту должность», — категорически ответила она. «Я вернусь на Фрега, чтобы на месте помочь сформированному новому правительству. Для меня будет время, чтобы начать новую жизнь на новой планете». Она подмигнула Оби-Вану, и он подумал, что точно увидит в будущем Лину в политике. Возможно, она получит должность советника на Корусканте. Если это произойдет, то у него будет возможность время от времени навещать ее. После того, как небольшая группа поужинала вместе, Лина сказала, что хотела бы отдохнуть. «Мне хочется переварить все это», – шутя заметила Лина. «Вскоре я отправлюсь назад на Фрега и сомневаюсь, что у меня будет там возможность хорошо отдохнуть». Квай-Гон кивнул. Он знал, сколько работы предстоит сделать после смены правительства. «Думаю, что отдых вам нужен», — сказал он. «У меня и Мейса Винду есть некоторые дела в храме, но я вскоре вернусь. Оби-Ван может остаться с вами, если пожелаете». «Это очень любезно, но мне действительно хотелось бы побыть одной некоторое время», — ответила Лина. Оби-Ван кивнул, чтобы скрыть свое разочарование. «Конечно», — сказал он. В то время, когда Мейс и Квай-Гон отправились в храм, Оби-Ван задержался перед дверью в покое Лины. Он уважал ее желание, но также хотел остаться поблизости, на случай, если она передумает. Дверь в комнате рядом была открыта, а сама комната пуста. Оби-Ван зашел туда и расположился на удобном стуле. Отсюда он мог слышать то, что происходило в комнате Лины. Оби-Ван только закрыл глаза, когда услышал знакомый голос. Это не был голос Лины, и звучал он недружественно. «Удивлена видеть меня, дорогая Лина», — сказал голос. «Я предполагаю, что очень. Но я думаю, что ты любишь сюрпризы». Раздался какой-то приглушенный звук, как будто злоумышленник схватился за одежду. Оби-Ван услышал прерывистое дыхание Лины. Он кинулся в коридор, схватив световой меч. Юноша нажал на контроль двери, но ничего не произошло. Дверь была заблокирована. Оби-Ван активировал меч. Он должен был преодолеть эту дверь. Но едва лезвие коснулось двери, что-то подсказало ему не делать этого. Он закрыл глаза и сконцентрировался. Он слышал скрипки за дверью. Лина была прямо перед ней, и не было никакого пути, чтобы взломать дверь, не подвергнув риску ее. «Я должна была сделать это несколько лет назад», — продолжал нападавший. «Возможно, тогда бы я спасла своего любимого сына. Того, которого я любила больше всего. Кого лелеяла? Занита. Я пыталась спасти его. Я действительно делала это. Но как только он решился свидетельствовать против своей семьи, против своей плоти и крови, я ничего не могла поделать. Да, для меня это была большая потеря, но необходимая». «Необходимая?» – недоверчивым эхом отозвалась она. «Занита. Он был вашим сыном». «Я знаю, Лина. Фактически, мне больше было жаль, что он не был дочерью. Ты знаешь, мужчины-глупцы, марионетки, которыми так легко управлять. Им всегда нужно говорить то, что нужно делать, но даже тогда они делают большую часть неправильно. На Фрега был хаос, пока мы не взяли все под свой контроль. Я собрала наши силы и добралась до правительства, чтобы укрепить наш путь. Все шло прекрасно, пока не появилась ты. Ты украла сердце моего Рутина и изменила его мнение». «У Рутина было свое мнение», — спокойно сказала Лина. Оби-Ван исследовал стену, пытаясь вспомнить расположение комнаты. Его руки были влажны, а сердце учащенно билось. У него не было времени, чтобы действовать, и не было права на ошибку. Занита действовала так, как будто бы не слышала невестку. «И теперь из-за тебя я потеряла двух дорогих моих сыновей», — продолжала она. «И, конечно, я не позволю, чтобы это случилось». Оби-Ван услышал зловещий щелчок. Он должен был действовать и надеялся, что не будет слишком поздно. Подняв свой световой меч, он воткнул его в стену. «У тебя есть время поправить свою прическу, моя дорогая», — сказала Занита. «Ведь через несколько мгновений ты встретишься с Рутином». Тонкая стена быстро поддалась мечу Оби-Вана. Оби-Ван вступил внутрь как раз вовремя, чтобы увидеть Лину, как та медленно падала на пол без чувств, ударившись головой. Все еще держа бластер в руке, Занита направила его в грудь невестки. Она не замечала присутствия Оби-Вана. Юноша сделал несколько шагов к Заните. Внезапно она обернулась, и теперь бластер был направлен на него. «Ах, джедай!» — сказала она. «Конечно!» Она быстро выстрелила несколько раз. Оби-Ван был удивлен ее невероятной точностью, и ему пришлось отпрянуть и увернуться, чтобы те два выстрела не попали в него. Еще три он парировал своим мечом. Шагнув вперед, он почувствовал, как один из выстрелов задел его одежду. Он прыгнул на Заниту и выхватил бластер. Занита отпрянула и упала рядом с Линой. Ее плечи дергались, она издала несколько яростных рыданий. Истинный лидер Кобрал был повержен, и скоро у нее будет много времени для размышлений в тюрьме. Оби-Ван деактивировал световой меч и повесил его на пояс. На его одежде была небольшая дырка, где выстрел бластера задел его. Он осторожно ощупал одежду, поблагодарив за то, что не был ранен. Но Лина... Вдруг Оби-Ван услышал звук позади себя. «Оби-Ван, смотри!» – кто-то крикнул. Это был Квай-Гон. На долю секунды Оби-Ван не знал, куда смотреть. Он увидел мерцание оружия в руке Заниты. Это был виброкинжал. Прежде чем Оби-Ван смог разоружить ее, Занита погрузила лезвие себе в грудь. Мгновение спустя она упала на пол, мертвой рядом с Линой. Глава 20. Квай-Гон посмотрел на кровать в комнате Оби-Вана в храме джедаев, но увидел, что его падаван стоит в дверном проеме. «Я подумал, что вы не будете против пойти со мной, чтобы увидеть Лину», — сказал он. Оби-Ван слегка двинул ногой по полу, и Квай-Гону это напомнило мальчика, которого он взял себе в ученики 4 года назад. Нетерпеливый, упрямый, но также и неуверенный. С тех пор они прошли долгий путь. Квай-Гон знал, что юному джедаю все еще требовалась привязанность и одобрение. И учитель не мог винить его за это. Наоборот, он был благодарен ему. Очень скоро Оби-Ван станет рыцарем-джедаем и вскоре не будет в нем нуждаться. Но в тот момент он был еще юношей. Квай-Гон знал, что в последнее время их отношения были не слишком гладкие. Он чувствовал за собой вину и не был уверен в себе, потому что все эти трудности с ним произошли, потому что он не доверился юноше, хотя это было так просто. «Я не против», — ответил Квай-Гон, вставая на ноги. «Но как она себя чувствует?» «Когда она упала, то сильно ударилась головой», — ответил Оби-Ван. «Но она идет на поправку. Сегодня она выпишется, а послезавтра планирует вернуться на Фрега». Квай-Гон замедлил шаг, чтобы идти вместе с Оби-Ваном. Они спустились вниз по коридору. «Физические раны заживают быстро», — спокойно сказал он. «Но на душевные требуется куда больше времени». Квай-Гон шел тихо. Потом он заговорил. «Когда умерла Тала, эта рана была настолько огромной и глубокой, что я не уверен, что смогу жить дальше. Я просто не мог жить дальше, и эта боль ослепляла меня. Я не видел, что были и те, кто так же любил и оплакивал Талу». «Я тоже огорчен, что ее нет с нами», — сказал Оби-Ван. «Но я знаю, что моя боль не сравнится с вашей. Я не знал, как помочь вам, и был очень растерян». Внезапно Квай-Гон остановился и обернулся, чтобы встать лицом к лицу с падаваном. «Я тот, кто был потерян, падаван. Ты был чуток и терпелив ко мне. И я нуждался в этом терпении. Я все еще несу на своей душе эту рану. И она будет со мной всю оставшуюся жизнь». Оби-Ван кивнул. «Я знаю», — мягко сказал он. Квай-Гон положил руку на плечо Оби-Вана. «Я благодарен тебе за усилие помочь мне преодолеть эту боль. Долгое время я был глух к твоим словам, но ты все еще продолжал говорить их. Спасибо тебе, что благодаря этому я нашел способ продолжить жить. Твои слова... Ты успокоил меня. Спасибо». Оби-Ван глубоко вздохнул и улыбнулся. «Не стоит благодарности. Я рад этому», — сказал он.